А кругом лето, пыль, и станция безлюдная, вялая. И появляется на той станции граф Толстой и тоже дожидается поезда. Ну, понятно, разговорились, кто куда едет. Колер говорит: «Я, говорит, пробираюсь в южный город Одессу, потому что малярничать в здешних местах мне надоело». «Это почему же?» — спрашивает его Толстой. «А потому, — отвечает Колер, — что здесь дома в темные колера красят, а там светлые. А это не в пример веселей. Там дом покрасишь, скажем, обыкновенным мелом. Крейда его зовут в тех местах. Только чистым и хорошо протертым. Так он стоит, тот дом, промеж неба и моря, как белоцветный игристый камень. И такой становится легкий, будто строили его воздушными перстами райские жители». «Никакого рая нет», — говорит Толстой Колеру и смеется, но смеется это сердито. «Да я и сам знаю, что нету», — отвечает Колер. «Это я, к слову, для нашей беседы. А вы куда извольте ехать, ежели не секрет?» «А ежели это секрет?» — спрашивает его Толстой. «Ежели секрет, тогда прошу прощения, я человек сиволапый». Обнял его старик за плечи, потрепал и говорит: «Вот то-то и видно, что сиволапый. Ишь, — говорит, — гордыня какая! Да ты, — говорит, — художник жизни, и сам это отлично понимаешь. Вот так, как жил, — говорит, — так и живи для благорасположения людей. В этом правда. А что до меня, то я ищу по России самый что ни на есть тишайший скит, убежище, чтобы там пожить и свою остатнюю книгу написать без уводящих забот». «Про что же может быть такая ваша книга?» — спрашивает Колер. «Простите мне еще раз мое невежество». «Про все, что есть хорошего на свете, и что мне на этом свете удалось повидать», — отвечает ему старичок. «Затруднительная работа», — замечает в ответ Колер, «поскольку выбор большой. Одних Колеров хороших и то десятки. Так как же вы про все хорошее в жизни напишете?» «Что успею, то и напишу. Сначала про то, как живет старик в избе у реки, каждое утро выходит на порожек и видит, как в росе купаются овсянки, и думает: схожу-ка я нынче в лес за брусникой, и, может, наберу полное лукошко, а может, и не наберу, а лягу под сосной и упокоюсь вечным сном по преклонному возрасту своему. И все равно, и так, и этак, как бы ни случилось, как ни кинь, а все благо, и жить остаться еще несколько на этой земле, и с другой стороны уступить место молодым. Сам я много пожил и порадовался, так теперь пусть и другие за место меня поживут и порадуются». «Ну нет, — говорит Колер, — этого я не понимаю, такого разговора. Радость бывает, когда щепа из-под фуганка летит, или, скажем, краска ложится ровно, как водяная гладь. Я, — говорит, — в работе главную радость ощущаю, и ваши слова, Лев Николаевич, мне ни к чему». «Верно, — радостно сказал раненый с забинтованным лицом, — работа и весь мир стоит, и человек рабочий миру основа. Ты вот свое отработай, тогда и любуйся, росой там или овсянкой, чем желательно». «Толстой свое отработал более всех, — сказал из глубины вагона сонный голос. — Я его порядочно почитал». «Правильно! — неожиданно закричал одутловатый. — Я, к примеру, возьму комок земли перед посевом, разотру, понюхаю и понимаю, как семя себя в этой земле будет держать, какая в ней сырость и хватит ли той сырости, чтобы колос сполна напоить». «Чего шуметь? — снова сказал из глубины вагона тот же сонный голос. — Колер-то твой, может, все набрехал. Маляры, трепачи известные. Одно жалко, что не написал Лев Толстой ту книгу про все хорошее на свете». мы бы почитали. Санитар!